Когда Филида представляла Джустиниане своих друзей, его взгляд украдкой скользил по картине, поставленной на каминную плиту. Затем он подошел и принялся молча ее рассматривать, то отходя на несколько шагов от картины, то снова к ней приближаясь. По выражению его бесстрастного лица трудно было определить, нравится ли ему работа. Молчание явно затянулось для начинающих терять терпение молодых людей, а Караваджо в душе уже корил себя, что ввязался в глупую затею. Обеспокоенная Филида подошла к Джустиниане и тихо что-то ему сказала. «Я ее беру», — вымолвил он наконец, взяв в руки картину и продолжая пристально разглядывать вблизи. «О цене поговорим завтра, после полудня, у меня в конторе на площади 12 апостолов». Караваджо облегченно вздохнул, а Ануччо на радостях поцеловала его. В ходе начавшегося разговора он поделился ближайшими планами, сказав, что задумал написать новую картину, для которой снова будет позировать Ануччо. «Не обижайте и Филиду», — заметил то ли шутя, то ли всерьез Джустиниане, «хотя с ней очень нелегко ладить. Но хочу заверить вас, что с ролью натурщицы, если ее очень попросить, она вполне справится. А там посмотрим, что получится». Это была победа. Тепло распрощавшись с Филидой и ее другом, все трое отправились в любимый трактир у Маура на Кампо-Марцио, чтобы отметить радостное событие. Там к ним подошел поприветствовать оказавшийся рядом за столом с компанией обходительный сеньор Валентино, передавший привет от князя Памфили, который, мол, помнит Караваджо и ждет от него новых работ. Узнав о причине праздничного застолья, он крайне удивился, не зная, что ответить, и отошел с нескрываемым выражением обиды на лице. Уже под конец ужина он вновь подошел к их столу и, обращаясь к подвыпившему и развеселившемуся Караваджо, взмолился: «Прошу вас, дружище, будьте, наконец, благоразумны. Грешно упустить такую возможность. Подумайте о каком-нибудь евангельском сюжете. Ваши уличные герои никуда от вас не денутся, а коллекционеры ждут от вас новых работ». Жизнь завертелась, только поспевай. В конторе банкира Джустиниани цена, предложенная за авторскую копию Магдалины, ошеломила Караваджо, не мечтавшего о такой сумме. Былая страсть к игре и кутежам вспыхнула в нем с новой силой, и он на некоторое время забыл и о новой картине, и о предложении сеньора Валентино. Он водил Анну по театрам и ресторанам, нанимал всякий раз извозчика, не скупясь на чаевые, а у лучшего портного заставил упирающуюся подружку выбрать себе по вкусу фасон нового платья. Ему было приятно видеть, с какой нескрываемой радостью Ануччо примеряет обновку, превращаясь прямо на глазах из уличной девки в красавицу-принцессу. Улица захлестнула художника, и скоро его задержала полиция за дебош, устроенный в игорном заведении. Пара дней, проведенных за решеткой в тесном вонючем закутке в компании воров, шулеров и всякого сброда, а затем нудные допросы, составление протокола, все это подействовало на него отрезвляюще. Да и от полученного гонорара остались лишь жалкие крохи. Загул кончился, хмель прошел, и снова надо было думать о хлебе насущном. Поначалу отдых на пути в Египет писался с трудом, словно с похмелья. В такие минуты Караваджо обычно брал в руки лютню и, молча перебирая струны, погружался в свои мысли, уставившись в одну точку под бренчание струн. Он мог так сидеть часами. Но однажды, под влиянием одной вспомнившейся мелодии, в памяти ожили безмятежные дни юности, проведенные в Венеции, встречи с одержимым музыкой Монтеверди, который раскрывал перед ним сокровища сказочного города и заставлял вслушиваться в плеск волн. Неожиданно пришло долгожданное озарение. Снова появилось неукротимое желание работать, чтобы забыть все остальное. На Кампо Марте был найден нужный типаж для святого Иосифа, оказавшийся немало повидавшим, рассудительным римлянином, с которым быстро удалось найти общий язык и обо всем договориться. Добрая Нуча ног под собой не чуяла от радости. Наконец-то ее бесшабашный друг взялся за ум. Его давно ждали кисти и палитра, которые подготовил предусмотрительный Марио. Его он никогда не брал в похождение по злачным местам, оберегая паренька от дурных привычек. Когда Караваджо предложил Ануччи позировать для образа Девы Марии, девушка разволновалась и даже всплакнула. А перед сеансом позирования побывала в церкви на исповеди и спросив у священника благословения. Теперь на новой картине она изображена почти в той же позе спящей, как и в кающейся Магдалине, но на этот раз ее пышная копна каштановых волос аккуратно прибрана, и она нежно касается щекой головки мирно спящего у нее на коленях золотоволосого ребенка. Спящего младенца принесла в мастерскую на пару часов розовощекая жена соседского зеленщика, отца пятерых детей. Караваджо — это первое из написанных им семи изображений Мадонны с младенцем, одно из лучших в итальянской живописи.